расстраивались и перетрусчики чеснока, предоставленные овощной базой. Среди них кандидаты, доктора и члены-корреспонденты, а также артисты оркестров трех театров, скрипачи, альтисты, деревянные и медные духовики. Один лишь Васька Пугач оставался бодряком и уверял, что раз горы и дворцы нужны, значит, они и встанут. Произошло так, как и предполагал Васька Пугач. Ледяные горы, дворцы, хижины и монументы со студенными цветами вокруг встали на улице Королева. В гремящей суете кануна гулянья, когда Шубникову опять пришлось швырять ватник на асфальт и топтать его ногами, он, изнуренный творческим беспокойством и всеобщей бездарностью, был вынужден пойти на крайний шаг — вытребовать горы и дворцы мысленным повелением. Увидев, как стал нарастать лед и принимать ожидаемые формы, Шубников рухнул у одного из костров и заснул. Когда же он проснулся при свете утра, сапорским зодчим был утерт нос. Возникли на льдах и скульптурные изображения, какие в эскизах не встречались, и накануне Шубниковым заказаны не были. Скажем, здание, ставшее ледяной реконструкцией Парфенона, украсила скульптурная группа, несомненно отражавшая борение титанов античности числом трех, с силами зла или коварными духами природы. Группа была трагически динамична и напомнила Шубникову об экспрессии Лаокоона. Шубников увидел довольных юношей из Мархи с папками в руках и перетрусчиков чеснока, готовых вернуться на базу, но и те, и другие казались отчего-то растерянными. «А где Васька Пугач с ребятами?» — спросил Шубников. Директор Галушкин начал мычать что-то, в глаза Шубникову не глядя. «Где Васька Пугач с ребятами?» — переспросил Шубников. «Да вон они!» — выдохнул Галушкин и показал на скульптурную группу, украсившую Парфенон. «Сами хороши. Полезли куда не надо. Пытались вырваться, но мороз уже взял их». «А где еще трое?» «Где-то в других дворцах». «Надо их изъять и разморозить». «Поздно», — сказал Галушкин. «Что значит «поздно»?» «А то значит, что приемная комиссия все осмотрела, ощупала, приняла и подписала. Скульптура над Парфеноном одобрена, акт на руках у Ладошина». «Какая приемная комиссия?» «Из управления культуры и еще откуда-то». Приемная комиссия, которую никто не приглашал, явилась сама. Пришла в восторг, намаявшегося художественного руководителя великодушно не стала будить и удалилась. «Они пили что-нибудь?» — мрачно спросил Шубников. «Кто?» «Васька Пугач с работниками». «Мадеру!» — безнадежно махнул рукой Галушкин. «Мадера, видите ли, им понравилась». Это известие не принесло Шубникову радости. Если бы он узнал, что Васька с приятелями для способствования работы употребили хотя бы антифриз, он бы несколько успокоился. А то ведь ледовые зодчие увлеклись Мадерой, какая хороша для людей в белых панамах на Ялтинской набережной. Шубников рассердился и пригрозил кулаком центральной фигуре самозванной скульптурной группы. «Сами виноваты, негодяи!» Тотчас Шубников вспомнил средневековые легенды, по которым выходило, что для крепости, благолепия и удачливой судьбы зданий в их камнях полагалось замуровывать живьем пленников или городских красавиц. Пусть Васька Пугач хоть чему-нибудь послужит. А ледяные горы и дворцы в солнечных лучах, в нежной юной зелени, стояли прекрасные. Массовое гуляние проводить вблизи них было не стыдно. Шубникову уже не терпелось начинать представление. Я попал на гуляние, когда там уже все гудело и бурлило. Настроение у меня было скверное. Накануне я узнал, что Михаила Никифоровича телефонным звонком, а потом и телеграммой вызвали в Ленинград. Случилось несчастье. На ходу, на бегу, в гостях у среднего сына умерла мать Михаила Никифоровича. Я пошел к нему. Застал в сборах. Спросил, какая нужна помощь. «Какая уж тут помощь», — сказал Михаил Никифорович. «От смерти нет в саду трав». Уход матери ошеломил его. Никаких предчувствий не предшествовало этому. Никаких знаков судьба ему не подала. Мать жила 75 лет работницей на земле, считала себя здоровой и крепкой или старалась выглядеть такой для людей. В города к детям и внукам не переезжала. И вот в Ленинграде произошел у нее разрыв аорты. Теперь Михаил Никифорович казнил себя, будто бы он был виноват, что матери не стало. Но я знал, что его никак нельзя было отнести к черствым и бессовестным сыновьям. Кроме меня в его квартире были и другие люди. Кто-то заметил, видимо, в утешении Михаилу Никифоровичу, что смерть его матери в одночасье счастливая, и такую смерть можно пожелать. «Счастливых смертей не бывает», — тихо сказал Михаил Никифорович. Я вызвался проводить его на вокзал, но Михаил Никифорович ушел из дому один. Может быть, ему хотелось, чтобы к вагону провожатым явился, или скорее явилась, некто, видеть кого сейчас возле Михаила Никифоровича, было бы нам странно. Может быть. Я сидел дома, пообещав себе на улицу Королева не ходить, но любопытство подзуживало. Я уговаривал себя не пропустить зрелище, какое может и не повториться, тем более что я был бы на нем не участником, а сторонним ротозеем. И я отправился на улицу Королева. Было уже 10 часов. Зрелище на самом деле открылось мне удивительное. Мне приходилось и прежде попадать на массовые гуляния. Но те гуляния были вялые, полусонные, двигались на них люди, чающие чего-то необыкновенного, что оправдало бы их приход в толпу, что подчинило бы всех, завертело и понесло куда-то в веселье и удали. Но плясали и пели лишь на концертных эстрадах, явно отбывая за плату номер. Кого-то и неумело пытались рассмешить затейники, бронились пьяные, оживление возникало лишь в очереди за шашлыками, и не происходило ничего необыкновенного, что завертело и понесло бы всех куда-то. Нынче же, в гвалте, в шуме, в волнах музыки, публику именно вертело и несло. В глазах многих я наблюдал волнение и жажду что-нибудь добыть или урвать. А добыть или урвать было что. На великаньих вертелах, вращаясь, жарились телята. Всюду били доступные гулявшим цветные фонтаны крепких и слабых напитков. Ритмы движения людей, их, наверное, не вместили бы и Лужники, были карнавальные. Знакомые не только из Останкино, но и из московских дальних западов и дальних востоков попадались мне часто. А какое удовольствие получали, видимо, любители ледяных гор! Раскрасневшиеся, шумные, забывшие о дневных заботах, слетали они из поднебесья по взблескивающим желобам, кто на санках, кто в бобах, кто на алюминиевых тазах. Впрочем, и вокруг были смех, игра электрических лучей, движение людей, разряженных и увлеченных преображениями останкинских ландшафтов. Вокруг все было живописно, пестро, голосисто. И вкусно пахло. Вращались карусели, взлетали на длинных балках кабины перекидных качелей, толпились зрители у входа в балаганы, в паноптикумы с показами землетрясений, пожаров, крушений кораблей, с похищениями премьер-министров, гремели металлические машины аттракционов из привозных лунопарков. Пищали дурашливые и едкие петрушки, представлявшие кометь в разных углах. Цыгане и сергачские укротители водили ученых Топтыгинах, иных, воспитанных и по правилам Сморгонской медвежьей академии. Одинокий бродил верблюд. Шарманщики исполняли шлягеры рок-ансамблей. Их звуки не гибли от музыки десятка оркестров и хоров, усаженных в парковых раковинах. Сбитенщики зазывали испить сбитень из медных баклак. Запахи горячего хлеба притягивали к столам с калачами, лавашем и чебуреками. Невдалеке от Царьградского ипподрома, выложенного из глыб льда, происходило конное ристалище. Туда верхом на своей лошади проследовал Игорь Борисович Каштанов. Внимание публики привлекали силачи, канатоходцы и каскадеры. Среди каскадеров я увидел Петра Ивановича Дробного. Он рискованно лазал по ледяным уступам и скалам, срывался с крыш ледяных же пармских обителей, спасаясь от преследования ревнивцев. Вот-вот должен был разбиться вдребезги, но в последний гибельный момент, совершив тройное сальто, попадал в седло мотоцикла, приготовленного сообщниками. На мотоцикле же уезжал в безопасную для него жизнь. Позже я видел Дробного на новой площадке. Там он, перепрыгивая через сталкивавшиеся автомобили, стрелял на лету в мессинских мафиози, троих укладывал, автомобили же немедленно взрывались. Совершенно неожиданно для меня выступал на подмостках доктор Шполянов. Он предстал перед публикой силачом, держал зубами пудовые гири, поднимал зубами же за ноги лилипутов, а потом, наглотавшись игральных карт, печени налимов, плакатов с изображениями троллейбусных билетов, выпускал изо рта зеленое пламя. Стало быть, и такие причуды и способности были открыты в докторе Шполянове. Очереди выстраивались к шатрам звездочетов. От них за терпимую, как утверждали, плату можно было получить пророчества, гороскопы и денежные советы. Я был уверен, что обнаружу среди звездочетов знакомых, а может и сокурсников по университету. Но к шатрам я не пробился. К тому же мне показалось, что невдалеке мелькнула Любовь Николаевна. Мне захотелось сейчас же догнать ее, сказать о несчастье Михаила Никифоровича и посмотреть ей в глаза. Я мог наговорить ей и грубости, но что бы дал теперь разговор с ней? Ничего бы не дал, кроме досад и глупостей. Да и Любовь ли Николаевна мелькнула впереди. Я все же бросился за ней, подлинный или мнимый, однако беготня моя превратилась в погоню мисс Гири за Снегурочкой. Лешим же, дразнившим меня, мог оказаться и воспитанник Шубникова, Ротан Мордарий, чью голову в мохнатой махеровой кепке вокзального носильщика я несколько раз видел в толпе. Но и к Мордарию я не смог пробиться. Приблизился, наконец, к нему, а он нырнул в круглое строение всемирной косморамы. Но зачем мне понадобился сам Мордарий? Я не знал и отстал от него. Прогулки Мордария были замечены и Шубниковым. Шубников хотел было одернуть его и отправить домой, потом подумал: гуляет и гуляет, но завтра посмотрим. В грохоте, в сутолоке веселья к Шубникову порой приходила усталость. Тогда он желал снова придремать у костра и чтобы Тамара Семеновна отгоняла от него шумы и летучих насекомых. В эти минуты ему было все равно, как настроена нынче Любовь Николаевна, отчего она мечется, мелькает всюду и на улице Королева, и на Ракетном бульваре, будто ищет кого-то, отчего она озабоченная и хмурая. И был ему безразличен силовой акробат перегонов, посерьезневший и оттого по временам зловещий. Ему хотелось прекратить гулянье или ускорить его ход, отняв, скажем, у ночи 2 часа. Но потом усталость и безразличие пропадали, возвращались азарт и воодушевление, огонь. Шубников в ватнике носился от павильона к павильону, от карусели к вертепам, кричал, негодовал, распекал женщину-паука, не дотянувшуюся гибкой ногой до серебряной спицы, хвалил бородатую турецкую кибердевицу Фатиму, засматривался на представленное в балагане прибытие Наполеона на остров Святой Елены. Справлялся у Бурлакина о готовности ракет, зарядов и запалов. Директор Галушкин выслушивал нарекания Шубникова, вызванные сонным состоянием некоторых ученых медведей. Галушкин предполагал, что сонные медведи либо оборотни, либо экземпляры с переселившимися в них душами, возможно, не привыкшими к ночным разгулам. Иногда пробивались к Шубникову представители водонапорной башни и института частей тела и наружного органа. Представитель башни был чувствительный и восторженный. Все ему нравилось. «Добрый напор», — говорил он о гулянии Шубникову. «Напор добрый!» Представитель же института хвостов надоел Шубникову. Ему чудилось, что их недооценивают и обижают. К ночи посвежело. Около ледяных гор воздух вовсе стал прохладный. Дальновидные люди не зря захватили из дома пальто из телячьих шкур. Но было заметно, что научные труженики мехом внутрь держатся на гулянии поодаль от работников мехом наружу. Возможно, они представляли два творческих подхода к проблеме, и разногласия их мыслей мешали единению в часы веселий и забав. Представитель, занудивший Шубникова, ходил мехом наружу. На ватник он смотрел с подозрением, не подшит ли к нему мех, не свойствами ли верхней одежды художественного руководителя вызвана неприязнь к нему. «И что же?» — интересовался представитель. «И фейерверк наш, дадите во вторую очередь». «Как оговорено в контракте, так и дадим», — раздражался Шубников. Увидеть фейерверки ему уже не терпелось самому. Бурлакин не подпускал его к наземным устройствам огненного представления, кричал в ответ на крики Шубникова. Шубников чувствовал, что Бурлакин непривычно для него волнуется, может быть, и не верит в удачу, как еще 5 дней назад он, Шубников, не верил в удачу всего гуляния. Волнение Бурлакина передалось Шубникову, он заметался по улице Королева. Ему казалось теперь, что все происходит на гулянии уныло, вымучено, бездарно, что необходимо сейчас же устроить здесь гром с молниями, оргию, брейгелевское беспутство на площади, шабаш, ночь на Лысой или Бракеновой горах. Прибежав снова к Бурлакину, он закричал. «Начнешь через 5 минут, приказываю!» Но Бурлакин и без его приказа знал, что через 5 минут начнет. Шубников же понесся сам, не понимая куда, но в ожидании провала и того, что за провалом неизбежно последует. Опять, как во снах после учебного бала, ему стало мерещиться, что руки десятков, сотен, тьмы людей с железными когтями вот-вот подтянутся к нему, к его горлу, к его груди, растерзают, растреплют, задушат его. Через 2 минуты он уже стоял на верхней открытой галерее ледяного колосса, чей проект был вызван воспоминанием автора, не обремененного точным знанием, о циклопическом вавилонском зиккурате. Здание это таращилось в небо, не уступая в росте монументу космонавтики в титановых листах. К вершине его можно было взлететь на лифте, но Шубников туда взбежал. «Зачем я это все затеял?» — думал Шубников. «К чему все это?» А по ледяным лестницам, будто вдогонку за ним, взбирались, карабкались, неслись какие-то люди. С ними, похоже, и Ротан Мордарий. «Броситься, что ли, вниз?» — родилось в Шубникове. Нет, этого сделать он не мог. Не мог. Не мог, не мог. Он мог только жить. Да и люди, подымавшиеся за ним на галерею ледяного колосса, не преследовали его, не собирались его терзать. Они привыкли считать себя окружением и свитой художественного руководителя и полагали, что им по их земному положению необходимо быть теперь по обе стороны Шубникова или хотя бы сразу же под ним, на ближних обходных галереях. И зазвенело, завыло, застонало, объявляя огневое зрелище. Черно-синее небо растрескалось, и тут же его будто разодрали белые, режущие глаза линии и вертящиеся малиновые круги. Но быстро линии и круги стихли и пропали, качающиеся кисельные сполохи наползли на небо с Ярославской, Вологодской, Архангельской стороны, удивили Останкино невиданным здесь прежде северным сиянием. И сияние скоро было убрано. Запалили пушки, начиная триумф, водонапорные башни.